Глава 75. Роу. Я часто размышлял о том, что моя жизнь — это череда неприятных происшествий, изредка прерывающаяся отпадной едой, спесивыми телевизионщиками и мамиными вопросами, тепло ли я оделся. То, насколько хреновая у меня удача, стало понятно лишь 1 января, когда я очутился в одном такси Скел, которое везло нас прямиком в аэропорт. Друзья, еще чего. Я все так же хотел полакомиться ее киской и наполнить пальцами, членом и языком. Естественно, мы вылетали с разницей в час, поэтому наши семьи уговорили нас поехать в аэропорт вместе. «Тогда Кэл не придется платить за такси. Ты ведь очень бедна, бомбина!» Моя мать обладала множеством положительных качеств, но не умела подбирать выражения. «Они дело говорят». Кэл встрепенулась, глядя на меня. «Так мы сможем минимизировать углеродный след». У меня не хватило смелости сообщить ей, что я регулярно брал в аренду частные самолеты, чтобы скататься по делам. А когда жил в Париже, имел сразу 7 машин. Вместо этого я решительно кивнул. И вот спустя сутки мы втиснулись на заднее сиденье желтого Форда Galaxy, утопая в сумках и рюкзаках. Кэл восторженно слушала водителя, который горячо вещал ей о том, как неделю назад какой-то чувак пытался недоплатить ему 10 баксов за поездку, потому водитель вытащил пистолет и повелел чуваку вывалить все из бумажника и отдать ему, включая кредитные карты, фотку его мамы и презерватив. Не знаю, понимала ли Кэл, что мы слушаем рассказ человека, ограбившего клиента. Либо она была слишком напугана, либо это пролетело мимо ее ушей. В общем, я придвинулся поближе на случай, если придется принять за нее пулю. Да, я навсегда останусь рыцарем в поварском кителе. «В общем, спасибо за очень увлекательную беседу», — пробормотал Кэл, прижимаясь плечом к моему. «Ага, ее датчик на маньяков явно сработал». «Что-то меня в сон клонит. А тебя клонит, Роу?» «Нет», — отстраненно ответил я. «Сна не в одном глазу. И я начеку, как пес, услышавший, как открывается консервная банка. А я, наверное, немного помолчу и вздремну». Она не обратила внимания на мои слова и зажмурилась, как ребенок, чтобы прекратить разговор. К сожалению, Кэл, будучи верна себе, весь оставшийся путь до аэропорта проспала у меня на плече. Иными словами, мне пришлось терпеть мучительную эрекцию в преддверии предстоящего любовного разочарования. Час спустя мы вышли у аэропорта. Кэл глянула на часы. Простые розовые Casio с пастельным циферблатом. «У нас еще есть время выпить кофе». Она с надеждой на меня посмотрела. «Да, время еще было. Но мне не хотелось оттягивать неизбежное». Не хотелось больше ни секунды проводить с женщиной, которая уезжала, забирая с собой частичку моего сердца. Я закинул сумку на плечо и покачал головой. «Мне нужно посмотреть почту. Наверное, сделаю это в бизнес-зале». У нее вытянулось лицо. Я знал, что ей нравилось проводить время вместе. Кэл любила подтрунивание, разговоры по ночам, пробежки, оргазмы. Просто она не хотела рисковать своим сердцем. Я смирился с этим и даже уважал. Но мне это ни хрена не нравилось. «Понимаю», — она сглотнула. Мы остановились перед пунктом досмотра. В метре друг от друга. Утонули в шуме людей, мельтешащих, чтобы успеть на свои рейсы. «Серьезно, ты потрясающе ко мне относился. И в работе... и во время пробежек, и в сексе. А я не ответила тебе тем же». Тишина. «Ну, помимо секса. Тут я была богиней, и мы оба это знаем». Она вздернула подбородок. Кэл считала, что ни черта для меня не сделала. Полная чушь. Я подошел на шаг, чтобы еще раз расставить точки над «и». «Дай-ка я кое-что проясню. Я люблю готовить, люблю путешествовать, люблю деньги». Я перевел дыхание. Но тебя я люблю сильнее всего перечисленного. Это не изменится ни завтра, ни через месяц, ни через год. За эти 8 недель ты подарила мне то, чего у меня не было все 26 лет жизни. Ты подарила мне улыбки, смех, тепло и надежду. Но я должен защитить и свое сердце. И сейчас мне больно быть рядом с тобой. Если однажды, хоть скоро, хоть нет, ты передумаешь, то знаешь, где меня найти. А до тех пор все или ничего. Я предпочту ничего, чем что попало. «Понимаю», — сдавленно ответила она и провела пальцами по волосам. «Господи, ненавижу себя за то, что не отбросила осторожность и не рискнула. Что со мной не так?» Кто-то врезался в меня плечом, спеша на самолет. Я ухмыльнулся. «С тобой все нормально. Ты идеально такая, какая есть. Эй, у меня есть прощальный подарок». Я снял с плеча сумку и, расстегнув ее, поискал коробку размером с пачку сигарет. Бросил Кэл в руки, и она поймала ее, тут же решив открыть. «Нет». Я закрыл ее до того, как Кэл успела заглянуть. «Откроешь, когда вернешься домой». Она приподняла бровь. «Я польщена тем, что ты считаешь, будто я обладаю таким уровнем самоконтроля. Но ты хоть раз видел меня рядом с коробкой синнабонов?» «Пятнышко, если пребывание в Стейндрупе чему-то меня и научило, так это тому, что ты обладаешь множеством черт, о которых даже не подозреваешь. Вот почему я не насадил голову Эллисон на копье после того, о чем ты мне рассказала. Я знал, что это твоя битва, и ты справилась. Ты дала отпор своей обидчице и уничтожила ее. Доказала себе, что ты можешь и всегда могла. Ты разорвала порочный круг и не позволила ему разорвать тебя. Ты, черт возьми, рок-звезда, и я хочу, чтобы ты вспоминала об этом всегда, когда начнешь в себе сомневаться. Помни, что на этом свете есть парень, который боготворит землю, по которой ты ходишь. Ты оставила в его душе такой след, что он никогда тебя не забудет». Я взял ее за руку и переплел наши пальцы. Мы оба посмотрели вниз, и Кэл заметила мою новую татуировку на внутренней стороне предплечья. Идеальное круглое пятнышко. Она закрыла глаза, сдерживая слезы. «Хочу, чтобы ты знал, Эмброуз Касабланкас. Если бы я могла быть с мужчиной, то только с тобой». Я улыбнулся и отпустил ее руку, начиная отходить. «Знаю, пятнышко. Знаю».